Глава 5. Алиса. Несмотря на вполне сносный диалог, я все еще не особо верила, что папа вдруг пересмотрел свое отношение и решил больше не прессовать меня своими ультимативными предложениями по поводу работы в его компании. Конечно же, во время встречи перепалка имела место быть, но какая-то непривычно вялая и абсолютно бесперспективная. Мои шпильки и провокации в цель не попали, и то, чего я боялась, не случилось. Разложив покупки, я заказала доставку готовой еды и, плюхнувшись на диван, уставилась в потолок. Что-то явно не сходилось, но причину тревоги понять я не могла. Впервые за долгое время папа выглядел довольным, вел себя сдержанно, а свой длинный список претензий даже не вспомнил. Странно. Очень странно. Сестра наверняка знала много больше меня, но звонить я ей не стала. Толку-то? Вспоминая прошлые стычки с папой и сестрой, я не исключала, что обожаемые родственнички придумали новый коварный план возвращения блудной дочери в лоно семьи и, распланировав порабощение, сговорились за моей спиной. Карина все равно не признается, еще и упрекнет в злопамятности, бездушии и параноидальной тревожности. А потом подробно доложит о моих подозрениях любимому папочке. К тому же согласие я уже дала, а упертость и мерзкий характер, определенно доставшийся мне от папы, не позволяли откатить все назад. Это все равно, что признаться в своей слабости. Всего один день, и... Просто юбилей, и у меня будет своя квартира и машина? Почему бы и да? Так просто, что даже не верится. Осмотрев арендуемую квартирку, я сморщила нос и, зажмурившись, вздохнула. «Как там сказал папа? Клоповник? Каморка?» «Собственно, так и есть». Выполнив несложную просьбу папы, я получала полную независимость. А мечта о собственной квартире сбывалась намного раньше, чем я планировала. Еще и машина. Ну круто же! Сумма на накопительном счете постепенно росла, но для покупки драгоценных метров в центре столицы оставалось примерно года 3-4 как минимум, а то и дольше. Вспомнив свою вторую мечту, я резко села и, открыв приложение для аренды коммерческой недвижимости, залезла во вкладку «Избранная». На небольшой, но свой магазин женской одежды накоплений вполне хватило бы. А получив квартиру от папы, я могла приступить к реализации грандиозных планов уже сейчас. От предвкушения меня аж затрясло, ладошки вспотели, а щеки залило румянцем. Мой магазин, мой! Да, не мамин, но с обретенными связями я очень быстро смогу достичь желаемого уровня. Телефон звякнул входящим сообщением, а я открыла банковское уведомление и, трижды пересчитав нули в сумме перевода, нервно хохотнула. «На предварительные расходы», — гласило сопутствующее сообщение. А я еще раз хихикнула и, прошерстив список контактов, приступила к воплощению плана в жизнь. Набросав предварительный список задач, я сделала несколько коротких созвонов и легко обо всем договорилась. Несколько небольших компаний, соперничающих за право со мной посотрудничать, с радостью согласились помочь всего лишь за упоминание в моем блоге. Через час я уже составляла примерное меню, заказывала декор, оплачивала услуги организатора и музыкантов, но львиная доля средств, выделенных папой, осталась нетронутой. Настолько увлеклась процессом, что звонок от сестры восприняла спокойно. Отложив блокнот с набросками мероприятия, приняла вызов и, болтая ногой, протараторила. «Платье не верну. Ты сама мне его предложила». «Да, оно скучное, но мало ли». «Да мне не жалко. Носи на здоровье». Отмахнулась сестра и, прерывисто вздохнув, осторожно поинтересовалась. «Как прошла встреча с папой? Опять поругались, да?» «Не дождешься», — фыркнула я и... Предвидя длинный и бесполезный диалог, уточнила. «Зачем звонишь? Мне чуток некогда». «Может, моя помощь нужна?» Помявшись, спросила сестра, а я хохотнула. «То есть ты все знала?» — переспросила я и, не дав ей вставить и слово, поправила. «Вернее, это была твоя идея, так?» «Алиса, ну ты же все понимаешь». Заунывно протянула Карина и, отбросив ненужные оправдания, созналась. «Да, это я предложила. Вы годами собачитесь без всяких причин. Сколько можно?» «Мне давно не 15», — спокойным тоном напомнила я и, промолчав, поблагодарила. «Но за идею спасибо. Папа купил мне квартиру и пообещал машину, так что я в любом случае ничего не теряю». «Давно пора», — подхватила сестра и, забыв про осторожность, протараторила. «Он вполне красивый и очень достойный мужчина. А главное, богатый и...» «Что?» — перебив, выдохнула я, а сестра охнула и, судя по звукам, что-то уронила. «Постой, Алиса, разве он тебе ничего не сказал? Не познакомился, ну, с...» «Хватит мямлить!» — рявкнула я и, сообразив, к чему она клонит, проворчала. «Хочешь сказать, папуля выбрал мне выгодного женишка?» «Алиса, прекрати!» — отчеканила Карина и, посопев трубку, попросила. «Давай договоримся. Я тебе ничего не говорила, хорошо?» «Даже не знаю». Все еще, пребывая в шоке, буркнула я, а сестра буквально взмолилась. «Папа просто переживает и заботится о твоем будущем, не более того. Что тебе стоит хотя бы попробовать? Никто тебя не заставляет идти под венец, но вдруг вы поладите с Тимуром и...» «Ха, с кем? С Тимуром?» Вспомнив загадочного партнера по бизнесу, я округлила глаза и, медленно выдохнув, проворчала. «Только этого мне не хватало. Он же мне в отцы годится». «Не преувеличивай, пожалуйста», — заныла сестра, а я закрыла глаза рукой, не зная, что сказать. Каринка помолчала и, пытаясь сменить тему, попросила. «Только давай без выкрутасов. Надень на папин юбилей новое платье, то самое, что я тебе купила». «Изобразить примерную девочку?» — переспросила я и, усмехнувшись, подразнила. «Может, сразу монашкой обрядиться?» «Алиса!» — простонала Каринка, и я решила свернуть бесполезный спор. «Хорошо, не ворчи», — выпалила я и, вздохнув, заверила. «Платье так платье. Все, пока, мне некогда». Завершив звонок, я невольно зависла и, крутя телефон в руках, задумалась. Не факт, что Тимур знал о папином плане. И мне немного не верилось, что папа всерьез решил выбрать мне мужа. Но встреча в ресторане могла быть организована папой намеренно. И не опоздая я почти на 40 минут, неизвестно, чем бы все закончилось. Криво усмехнувшись, я отшвырнула телефон и, встав, пошла шерстить свой гардероб, задумчиво бормоча под нос. «Примерная девочка, да? Элегантная леди? Ну-ну, посмотрим».